Климасы сидели по обе стороны от нее, считая, сколько ложек она съела. И сколько бы ни было этих ложек, всегда говорили, что вот еще одну, а потом еще и еще. И так без конца. Если что-то еще оставалось на тарелке, Климас напускал на себя грозный вид и повышал голос. «А гущу? Гущу! Тебе бы только жижу хлебать, да? Чтобы глотать полегче. А кто будет гущу есть? Нет, ты скажи мне, кто? Скажи!» Старая Бронислава, которая на своих руках вырастила Ону Клемени, была в доме второй хозяйкой, поначалу только бормотала что-то себе под нос. Никто не мог понять, что она там бурчит. Да, пожалуй, она и сама не понимала. В кухне, когда рядом никого не было, она ворчала. «Ишь, балуют, балуют. 15 лет как семьей живут. За все годы своих не дождались. Так теперь вот и балуют. Бог весть, к добру ли?» Она была строга стайбеле. Шли дни, бежали недели, месяцы. И однажды Она Клемени почувствовала, что готовится прийти на свет еще один человек, тот самый, которого они с Йонасом ждали все эти 15 лет. Климасы были удивлены, испуганы и обрадованы. Но больше всех была поражена старая Бронислава. Она надела свое лучшее платье, повязала выходную косынку и 2 дня стояла на коленях в костеле. «Я знаю, почему ты явил твою великую милость», — объяснялась Бронислава с Христом. «Эта девочка, Тайбеле, принесла благословение нашему дому. Столько лет жила я на свете, а теперь вот увидела чудо, и на смертном одре буду поминать величие Твое, Господи!» Бронислава забыла, что не следует баловать Тайбеле. Когда климасы усаживались возле девочки, считая ложки, которых всегда было слишком мало, старая Бронислава, стоя в стороне, вдруг выкрикивала: «А гущу, может, мне оставила?» Пришел срок, и Она Клемени родила дочь. И были в доме 2 девочки, одна большая, а другая маленькая, как живая кукла. А через 7 дней пришли немцы и еще какие-то свои и увели Климаса, Клемени, Тайбеле. Бронислава своим широким телом заслоняла колыбель и бормотала, глядя на пришельцев страшными глазами: «Не подходи, злой дух, отступись, нечистая сила, опустится могучая длань Господня и в прах обратит вас, не подходите, исчадья преисподней». И осталась Бронислава с младенцем на руках. Девочка плакала и хотела материнского молока. А мать висела на широкой площади, там, где не было гетто, и к материнской груди была косо прицеплена доска, похожая на перекладину православного креста. Не знала, что делать старая Бронислава. Дождалась вечера, подкараулила на узкой улочке Авраама Липмана, когда он вместе со всеми возвращался с работы, и выложила все как есть. Липман опустил голову. Когда Липман опустил голову, козырек его старого поношенного картуза закрыл глаза, и старая Бронислава, которая думала только о новорожденной, совсем забыла, что Авраам Липман — отец, что Тайбеле была его младшей дочерью, единственной его утехой в тяжкую минуту. Она думала только о маленькой девочке Климасов, которая плачет и требует материнского молока. «Мы придем, Бронислава», — сказал Липман. В ту ночь Авраам Липман вышел в город с одной из строек. Они пробирались через подвалы и тоннели, по трубам канализации, где очень трудно идти против течения, где тебя все время тащит назад, и кажется, что не продвигаешься ни на шаг, и что так будет вечно, сколько бы ты ни шел, день, месяц, год. Бронислава ждала их и передала им дочку Климасов. Маленькая живая кукла была запеленута, завернута. Старая Бронислава трижды перекрестила ее, а заодно и четырех мужчин, пришедших за ней. Но девочка все равно кричала. Она хотела есть, хотела материнского молока. Авраам Липман прижимал ее к груди, но боялся слишком сильно прижать, и громкий детский крик звенел на узкой улочке. Не успели четверо подбежать к открытому люку со ступеньками, ведущими в тоннель, как нагрянули полицаи. Командир тройки велел всем спускаться, а сам принял бой. И когда двое бойцов и Липман с девочкой были уже внизу, где было легко идти, потому что шли по течению, командир тройки рухнул вниз, закрыв своим мертвым телом вход в тоннель. Вышли из гетто четверо, а вернулись трое. Но все равно их было четверо, потому что на руках у Липмана плакал младенец, который хотел молока. И они все четверо отправились в самый лучший, самый сохранный тайник гетто, туда, где лежала парализованная женщина, где радио передавало сообщение информбюро и где томилась Лиза, видевшая лишь ровный свет лампочки и слышавшая равномерный гул вентилятора. Лиза закричала от ужаса. Она увидела Липмана, который смотрел ей прямо в глаза и приближался с плачущим свертком на руках. Старый Липман приближался к ней, не обращая внимания на крик. Лиза вытянула руки, чтобы оттолкнуть их всех. Двум другим мужчинам здесь и впрямь было нечего делать. Но они потеряли своего командира в бою за маленького, орущего человека и теперь хотели своими глазами увидеть, как этот человечек перестанет кричать, почуяв на губах материнское молоко. Лиза вскочила. «Унесите его! Я ненавижу детей!» — просила она. Она взглянула на пеленки и увидела морщинистое личико, светлые волосы младенца. «Унесите!» — вскричала Лиза. «Мне страшно! Я умру, если дотронусь до него!» Тогда Липман позвал мужчин. Они усадили Лизу и держали ее, легко обняв. Липман расстегнул Лизе рубаху и положил ребенка ей на колени. Она задрожала, застонала. «Зажмурься, Лиза!»